146. Матерь Агни-йоги. Различные независящие от нас обстоятельства могут препятствовать исполнению наших обещаний, но основные течения событий, ведущих в сужденное будущее, остаются неподлежащими изменению.